Псы господни. Глава 1. Тучи над головой и близкие раскаты грома обещали грозу. Если хляби небесные разверзнутся, можно забыть не только о поединке, но и обо всем остальном. Досадно. Маршал турнира поглядывал вверх, хмурился, герольды замерли в ожидании его решения. Я мысленно торопил. Давай, давай, время есть, успеем. Пока гремит гром, это не страшно, да и первые капли не помешают. К тому моменту, когда земля пропитается водой и превратится в месиво, все будет кончено. Мой противник стоял, положив меч на плечо, готовый по первому звуку боевого рога нанести удар. Нас разделяли 3 шага, и он, как обычно, верил, что дотянется до меня. Что ж, если не боится напороться на встречный прямой, пусть попробует. 2 месяца назад на фестивале в Воронеже я подловил его этим приемом. Хорошо, что кончики мечей затуплены, а сами мы облачены в доспехи, иначе лежать ему на ристалище с разорванным горлом. Увы, но наши поединки давно перестали быть игрой, и когда-нибудь я убью его или он убьет меня, ибо кроме азарта между нами прочно поселилась ненависть. Удивительная штука, жизнь. Всего-то год назад мы были друзьями, дружили с детства, оба любили книги, в которых герои сражались на мечах, и вместе с ними, как настоящие рыцари, сражались и мы. Это обоюдное увлечение послужило основой для клуба исторической реконструкции 12 ливров. Началось все со школы. Доспехи делали из картона, мечи из палок. Со временем стали присоединяться другие ребята. Сосед из 2-го подъезда, Николай Львович, бывший когда-то чемпионом области по фехтованию, сначала в шутку, а потом всерьез занялся нашим обучением. Из дворовой компашки, краской написавшей на стене хрущевки ЦХТАУ Дечинан, мы превратились в респектабельную команду, которая начала выступать на турнирах и фестивалях, нарабатывая опыт и завоевывая авторитет. Дела шли на лад, постепенно обросли знаниями, доспехами, знакомствами. Участвовали во всех пеших дисциплинах, я предпочитал 2, меч, щит и длинный меч. Мне было одинаково комфортно фехтовать хоть правой, хоть левой рукой. Кажется, это называется амбидекстр, и я часто менял местами щит с мечом, выводя соперника из равновесия и заставляя его ошибаться. Человек, стоявший сейчас напротив, знал о моей способности и привык противостоять ей. Он в нетерпении взмахнул мечом и обернулся к маршалу. Тот как будто не замечал направленного на него взгляда, жестом подозвал герольдов и стал что-то обсуждать с ними. Я молча и без лишних движений ждал результата переговоров судейской команды. Наш поединок должен был определить, кто станет первым в дисциплине «Длинный меч». Заканчивался 2-й день турнира, и если сейчас мы не выясним этого, то придется откладывать решение до следующего раза. Упала 1-я капля, за ней 2-я. Дождь с неохотой забарабанил по натянутым полотнищам шатров. Зрители на трибуне раскрыли зонтики. Дамы, одетые в платья эпохи высокого средневековья, засмеялись, некоторые поспешили под навесы, над головами других рыцари подняли щиты. Сверкнула молния, ударил гром, начало быстро темнеть. Маршал сложил руки рупором и прокричал: «Поединок между претендентами на главный приз в номинации «Длинный меч» откладывается на неопределенное время». Он побежал в судейский шатер, мой соперник в раздражении окликнул его: «Маршал, ты о чем вообще? Слышь, какое нахер откладывается? Это даже не дождь, так, несколько капель, дай сигнал». Его не услышали, а скорее всего, не захотели услышать. «Маршал, да ты чё там, глухой? Сигнал, говорю, дай». Я проговорил негромко: «Успокойся, Кураев, успеем еще настучать друг другу по головам». «Да пошел ты, ввязываться в дискуссию. Дурак, сам дурак». Я не стал, ни к чему нервы тратить. Кураев широким шагом двинулся за маршалом, на ходу продолжая уговаривать того не отменять поединок, а я направился к своему шатру. Внутри, кроме длинной скамьи, стола и предметов обихода, не было ничего. Убранство абсолютно спартанское, любые вещи, не относящиеся к средневековью, запрещались правилами. Даже разговаривать организаторы требовали в определенной стилистике, типа: «Мадам, вы сегодня так выразительно красивы». На мой взгляд, это чушь, никто не может утверждать, как именно говорили в то время. В языках я не силен, но даже мне ясно, что тогдашний старофранцузский – это смесь романских диалектов на основе вульгарной латыни. Вот на подобной смеси мы и должны разговаривать. Хех, хотелось бы послушать, как эта смесь звучала в реальности. В шатер вошел Николай Львович, невысокий и очень подвижный. В прошлом месяце ему стукнуло 72, но по реакции он превосходил половину бойцов нашего клуба. «Дима, давай помогу с доспехами», и не дожидаясь ответа расстегнул на мне горжет, занялся ремнями на кирасе. «Дождь скоро не закончится», маршал сказал, что турнир завершен, победитель в вашей номинации будет определен путем подсчета общего количества очков. Насколько я знаю, у Игоря на 2 больше, так что, Николай Львович развел руками. Мне было все равно, проиграл, значит, проиграл, не корову, в конце концов. Да и победа, по сути, так себе, бумажная, посмотрим, кто станет первым в реальном поединке. Где сейчас Кураев? В судейском шатре, продолжает уговаривать маршала. Ты же знаешь, он не любит выигрывать по очкам, тем более что в номинации меч-щит победил ты, так что быстро он от них не отступится. Дисквалифицируют его когда-нибудь, допрыгается, изгонит с позором, поднял палец Николай Львович. Здесь это называется так, ах да, мы же в средневековье. Не кощунствуй, Стригин, донесся от входа женственный голос. Не смей говорить о средневековье в уничижительной форме, это наша жизнь. Я вздрогнул. Котя, легкими шажками она прошла к столу и улыбнулась. Николай Львович, позвольте я сама помогу Дмитрию с доспехами. Катрин, как я могу отказать тебе? Конечно, он поклонился и глянул на меня искоса. Пойду в шатер обслуживающего, пардон, в палатку для слуг. Она тут рядышком, если что, зовите. Я попытался встать. Катя не должна здесь находиться, она жена Кураева. Если он увидит, или узнает, или кто-то скажет ему, очень не хочется скандала. Но Катя положила ладони мне на плечи и слегка надавила. Потом быстро начала расстегивать ремни, бросила на пол кирасу, наплечник. Движения были точными, ничего лишнего. Каждый ремешок и каждая деталь доспеха для нее давно стали знакомы, а когда мы встретились впервые, она с трудом могла отличить кирасу от подола. В то время она была моей. Познакомились мы на турнире, она пришла поглазеть на невиданное зрелище, а я гонял кого-то по ристалищу. Кого именно не помню, может быть и Кураева, разумеется, взял первое место, подошел к трибунам, поднял забрало и, с тех пор Катя ездила со мной повсюду. Любовь наша была яркая, шумная, многие жаловались на стоны из шатра и гостиничных номеров. Нас это забавляло, и мы старались, чтобы жалоб было больше. Однако выпускник археологического факультета с неопределенным будущим не может долго удерживать внимание такой женщины, и в какой-то момент Катя решила, что мой лучший друг Игорь Кураев подходит ей больше. Решила, и без долгих раздумий поменяла меня на него. На этом дружба закончилась, ибо невозможно находиться рядом с теми, кого любил, и делать вид, что ничего не произошло. Но что самое интересное, Игорь ненавидел меня сильнее, чем я его. Казалось бы, он увел у меня женщину, должен чувствовать вину, но в реальности начал ревновать ко мне. Да и не шумели они в шатрах, как мы когда-то. Катя, Катя, я попытался отстраниться. Послушай, ты же замужем. И что, мне это не мешает? А мне мешает. Игорь мой друг, пусть и бывший. Не очень-то он вспоминал о вашей дружбе, когда дарил мне подарки. Его проблемы. Каждый дружбу воспринимает по-своему. Да тут уже и не в дружбе вопрос. Ты могла не принимать его подношения. Кольцо с бриллиантом? Шутишь? Или айфон за 150 штук? Знаешь, Стригин, сердце женщины полевыми ромашками не завоевать. А как же любовь? Катя засмеялась. Смех был не напускной, из глаз ее выступили слезы. Она осторожно вытерла их кончиками пальцев. Ты такой наивный, поэтому и нравишься мне. Если бы мой папа, а не Кураевский, открывал ногой дверь в администрацию губернатора, плевала бы я на всех, кроме тебя. Ну ей-богу, с тобой не соскучишься. И дети у нас были бы смешные. Трое. Не уверена, что все от тебя, но один бы точно твой. Знаешь почему? Чтобы смотреть на него и смеяться. Ну что, Стригин, постараемся над наследником, пока есть возможность. Торопись, а то ведь передумаю. Ну, мне стало неприятно. Поведение Кати никогда не отличалось нравственностью и аскетизмом, но я смотрел на это сквозь пальцы и думал, что она обязательно изменится. Поженимся, все станет по-другому. Замужняя женщина смотрит на мир иначе. Но вот она замужем, и не просто ничего не изменилось, стало хуже. Бедный Игорь, или уже можно называть его оленем, а если он сам позволяет ей это, есть же пары, которые разрешают супругам искать приключения на стороне. Знаешь, что, от Кати исходили такие потоки сексуальности, что все мысли, правильно, неправильно, господи, да пошло все к черту. Если Игорь поступил со мной так, почему мне нельзя? Хотя бы отомщу. Я обхватил Катю за бедра, она встряхнула волосами, оскалилась, словно львица. Ее игривость всегда вызывала во мне дикие фантазии. Обида по-прежнему давила на грудь, но как же я по ней соскучился. Как я соскучился. Очередной раскат грома встряхнул шатер, но это не пугало, наоборот. Я провел ладонью по ее спине, нащупал завязки, дернул шнуровку. Платье на плечах распахнулось, я припал губами к ее шее. И как это понимать, с улицы вместе с ветром вошел Игорь. Обычно он обходил мой шатер стороной, но сегодня впервые за год решил изменить маршрут. Лицо пока еще хранило спокойствие, но это ненадолго. Осознание происходящего уже кривило рот, глаза наливались яростью. Я отметил мысленно, оружия нет, наверняка оставил в своем шатре. Снял рукавицы, шлем, отстегнул наплечники, но не смог справиться с креплением кирасы и пошел искать жену. Нашел, мы просто разговаривали, без тени смущения проговорила Катя. Разговаривали, просто разговаривали, я, по-твоему, слепой, слепой, платье поправь, корова, все вымя наружу вылезло. Он потянулся к ней, я встал между ними. Стоп, Игорь, давай без нервов. Что, без нервов, без нервов. Стригин, не делай из меня дебила, ты ее, как ты мог, как, я думал ты друг, а ты, да кто ты после такого. Он рванулся ко мне, я вытянул руку, удерживая его на расстоянии. Успокойся, вдохни и выдохни, сосчитай до 10, потом поговорим. Но объяснять Игорю что-либо сейчас было бесполезно, он лез в драку. Я отступал, продолжая удерживать его на расстоянии. Катя пыталась разъединить нас, что-то кричала, но разве можно развести двух сцепившихся самцов? Носком тяжелого ботинка Игорь ударил меня по голени, я зашипел и без размаха всадил ему в челюсть. Его повело, он схватился за край стола. Подскочила Катя, помогла устоять. Игорь задышал, боевой запал пошел на убыль. Это к лучшему. Если сейчас мы подеремся, нас изгонит с позором, и наверняка не допустит на следующий турнир. Меня так точно. На кулаках Кураеву со мной не равняться, а если я разозлюсь, то одним ударом он не отделается. И кто тогда после этого станет крайним? Я тебе сделаю, он ткнул в меня пальцем. Сделаю. На коленях ползать будешь, мразь. На коленях, это он преувеличил, для подобного я слишком сильно себя уважаю. Однако устроить мне проблемы он действительно может. Папа, друг губернатора, топ-10 среди бизнесменов города. Как говорится, деньги и связи решают все. Игорь, прекрати, встряхнула его Катя. Ты о чем? Да ты, шлюха. Он влепил ей пощечину. Где-то снаружи пронзительно закричали, резко пахнуло горелым. Меня отбросило на скамью, опрокинулся стол. Рядом упал Игорь. Он тут же перевернулся и встал на колени, протягивая руку ко входу. Возле опорной стойки лежала Катя. Я медленно поднялся, в голове гудело. Ветер играючи сорвал шатер и понес куда-то. Над трибунами поднимался дым. Языки пламени лизали деревянные конструкции и рвались вверх по портьерам. Это было так впечатляюще красиво, что хотелось рассмеяться. И я рассмеялся. Глава 2. Той де Эрле, Петит Серпент. Я понял каждое слово из сказанного, однако плотный мужчина ростом чуть ниже меня, гнусаво повторил. Тебе смешно, змееныш. Одет он был в дублет со стоячим воротником и в узкие штаны, шоссы. На ногах кожаные боты с длинными носами, на бедрах дворянский пояс и меч. Обычный набор средневекового мача. Таких на турнире полно. Ходят, обхаживают дам, разбрасываются любезностями, задирают участников. Как правило, это статисты из местных клубов, в силу определенных причин не выступающие на турнире. Я сталкивался со многими из них, но конкретно этого не видел ни разу. Лет 30, лицо ничем не примечательное, разве что брови чересчур широкие. Кто он такой, чтобы хамить мне? От Кураева я еще готов стерпеть, а от этого наглеца терпеть не стану. Я шагнул вперед, сокращая расстояние, и по всем правилам, с доворотом корпуса, всадил ему левой в челюсть. Бровастый лязгнул зубами и перезревший листвой осыпался на землю. Я встал в правостороннюю стойку. Есть еще желающие? К моему удивлению, желающие нашлись, причем, сразу двое, только использовать они собирались не кулаки. Один выставил его перед собой дешевенький меч, второй выдернул из-за пояса клевец. Я по привычке потянулся за бастардом один, одно из названий длинного меча. Благодаря длинной рукояти, можно фехтовать как одной, так и двумя руками. С досадой вспоминая, что положил его на стол. Странно, но меч висел на поясе слева, что тоже странно. ибо я всегда вешаю его справа, специально под левую руку. Но бог с ним, мы и правой можем. Я вытянул меч, сделал кистевой мах. Обычно такое движение отпугивает всяких малохольных идиотов. Эти не испугались. Пацаны, вы реально решили поединок устроить? Маршалу это не понравится. За нападение на участника, вас однозначно с турнира выпрут. Мои доводы проигнорировали. Кажется, эти ребята не понимали всей глупости своего положения и стали обходить меня с двух сторон. Я не собирался давать им преимущество, шагнул к мечнику, и прежде, чем тот успел что-то сделать, нанес удар плашмя по голове. Рисковые, однако, чуваки, вышли на поединок в одних лишь стеганках. Оглушенный мечник упал на задницу, из разбитого лба потекла кровь. Я развернулся ко второму. Клевец, оружие серьезное и весьма опасное, но только если умеешь с ним обращаться. Я умел, противник передо мной нет. Он замахнулся, заорал, пытаясь напугать меня. Я шагнул вперед вправо, перехватил вооруженную руку и рывком отправил его в объятия мечника. Вы совсем дурные, если вам Кураев заплатил, то вы однозначно продешевили. Или он что-то другое обещал. Начал приходить в себя бровастый. Он перевернулся на бок и, кряхтя, встал на четвереньки. К нему подбежал одетый как паш подросток и помог подняться. Ты, бровастый, глубоко вдохнул и захрипел. Ты поплатишься, Вальгост, поплатишься. И мать твоя, это старая ведьма. Гореть вам на костре. Лучше убирайтесь с моей земли. Завтра я приведу больше людей. Он говорил загадками. Слова вроде бы понятны, но фразы как будто из другого мира. Или это последствия удара. Не очухался еще. В травмпункт сходи, посоветовал я. Похоже, у тебя с головой проблемы. Он не ответил, и с пажом под руку поковылял к воротам, стража потянулась следом. Второй охранник попытался подобрать клевец, но я наступил на него и подсокал языком. Не торопись, уважаемый, что с воза упало, то уже не ваше. Это я оставлю себе в качестве оплаты за причиненные неудобства. Я поднял клевец, с виду вещь недорогая, без инкрустации и гравировок, но достаточно оригинальная. Боевая часть насажена на деревянную рукоять, с одной стороны напоминает клюв ворона, слегка загнутый к низу, с другой – небольшой молот с насечкой. Верхняя часть рукояти примерно до середины усилена железными лангетами, нижняя обмотана кожей. Вес около килограмма, длина сантиметров 80-90. Хороший инструмент для пробивания защиты. Хоть кольчуги, хоть бригантины, хоть полноценного рыцарского доспеха. Главное – знать, куда бить и как. А если врезать молотом по наковальне, в смысле, по шлему, то мозги легко могут выплеснуться через забрало. Хорошая игрушка, оставлю себе. Сынок, он вернется. Погодите, мама, привычно проговорил я и осекся. Позади меня стояла женщина в длинном зеленом платье. На плечах коричневый плащ, светлые волосы убраны под чепец, на груди серебряная цепочка с кулоном в виде ЭКЮ. Я, это не моя мама, нет. Моя мама умерла 11 лет назад, и никакую другую отец в нашу двухкомнатную хрущевку не приводил. И почему нет дождя? Он только что лил, молния угодила в трибуны. Я собственными глазами видел, как разбегаются зрители. Кто-то кричал, кажется, Катя, а Игорь полз к ней на четвереньках. А сейчас я стою посреди небольшого двора. По правую руку двухэтажный фахверковый дом под черепичной крышей, позади конюшня, слева глухая стена соседнего здания, рядом пожилой мужчина с топором и весьма решительным видом. Женщина, назвавшая меня сыном. Я вспомнил ее имя. Паллада. Она действительно моя мать, вот только я не ее сын, во всяком случае, не разумом. В голове все смешалось, нахлынули воспоминания, которые никогда моими не были. Они зависли перед глазами, как картинки, и пролистывались. Я, это не я, и время не мое. Есть зеркало, с фоном все ясно. Если учитывать одежду бровастого и строение вокруг, то это позднее средневековье или около того, конкретный год можно назвать лишь приблизительно. А вот внешность. Зеркало есть, я должен увидеть себя. Я рванул в дом. Большой светлый зал, камин, длинный стол, стулья, портьеры на стенах. Все это знакомо и в то же время абсолютно чужое. На втором этаже моя комната и комната матери, но никаких зеркал там никогда не было. Зеркало – слишком дорогое удовольствие, и пусть мой отец сеньор Десенигин, сам я, бастард, незаконнорожденный ублюдок, а этот дом, двор, конюшня, инвестиции отца в мое будущее. Однако месяц назад он умер, и теперь его законный сын и наследник пришел забрать выданные инвестиции обратно. Информация валилась снежной лавиной. Тот бровастый и есть новый сеньор Десенигин. Не знаю, вправе ли он требовать от нас что-либо, но в любом случае, это не у него проблемы с головой, у меня. Я попал, я очень серьезно попал, в другую эпоху. Можно, наверное, завыть волком, вот только вряд ли это поможет. Другая эпоха, что делать? А если это сон? Я с силой ударил себя по щеке. Ничего не изменилось, только захотелось завыть от боли. Значит, не сон. Я в средневековье, в средневековье, в средневековье. Повтори это еще хоть 100 раз, все равно я в средневековье. Стоп, если я в средневековье, первым делом надо успокоиться. Сейчас ничего не изменишь. Бей себя, убивай, все равно я в средневековье. Сука, задрала это слово. На глаза попался кувшин. Вода, вино. Я залпом осушил его и застыл, чувствуя, как спокойствие возвращается в душу, неохотно, медленно, но все-таки возвращается. Значит, я, Господи, смешно произнести, попал в какое-то туманное прошлое. Бог с ним, поверим. Хотя как тут не поверить, я же не сплю, это мы уже выяснили. Что еще нужно знать, как я выгляжу? Да, зеркал нет, чего-то полированного, где можно в искаженном виде рассмотреть свое отражение, тоже нет. На ощупь вроде молодой, собственно, память подсказывает, мне 22, высокий, волосы длинные, собраны в хвосты, рыжие, не могу пока сказать точно, зато физически развит, без изъянов. Ну хоть за это спасибо. В зал вошла мама, села с края стола, положила перед собой руки, спина прямая, лицо ледяное и, несмотря на возраст, очень красивое. Память подсказывала, что я о ней почти ничего не знаю. Кто она, откуда? Никогда не интересовался этими вопросами. Зато я понимаю, почему отец полюбил ее. Благородство у нее в крови, и неважно, родилась она в крестьянской хижине или во дворце. Новый сеньор Синигин вернется, проговорила она тихо, но твердо. У него большие связи в свите герцога Филиппа, а настоятель монастыря францисканцев родной брат его матери. Это важный человек. К нему прислушиваются в городском совете. Одно его слово может погубить нас. Я смотрел на нее и кивал. Мама, мама, мама. Господи, я снова могу назвать кого-то мамой. Не знаю, что стало с тем, чье тело я занял. Может, он сейчас там, откуда прибыл я. Может, исчез безвозвратно. Это его проблемы. А я как будто встретился с прошлым. Впрочем, это и есть прошлое. Я опустился на колено, прижался щекой к руке матери. Как приятно чувствовать ее тепло. Собирая вещи, Вальгост, мы отправляемся в Бурже. Она поцеловала меня в лоб. Запряжем в повозку Лобастова. Он неказист, но вынослив. Я скопила 27 ливров, на первое время хватит. Я постараюсь связаться с королевским приво, объясню ситуацию. Он обязан войти в наше положение и решить вопрос с Мартином. А потом мы обязательно вернемся в свой дом. В Бурже, значит, мы во Франции. Время, как я предположил раньше, 14-15 век. Что еще? Моя новая память начала барахлить. После резкого выброса она вдруг превратилась в скупого рыцаря и выдавала информацию крупицами, да и то в основном из личной жизни. Отец мой не просто умер, он был убит на дороге недалеко от Ретеля. Тело с несколькими ножевыми ранами обнаружили в канаве. Подозрение пало на слуг, потому что никого из них не нашли. При отце была крупная сумма, около 60 ливров, на которые он собирался приобрести хорошего жеребца у костеляна замка Ретелли и заняться разведением Дестри-2. Дестрини являлся отдельной породой, это крупный боевой конь, обладающий мощным спринтом. Деньги, разумеется, тоже не нашли, и это стало еще одной причиной свалить вину на слуг. Смущали лишь два обстоятельства. Первое. Единственный смертельный удар был нанесен в шею под подбородок, небольшая круглая ранка, каковую оставляет кинжал милосердия. Узкий стилет трехгранного сечения длинный около 30 сантиметров. Такой есть у многих, кто так или иначе имеет отношение к оружию, и у меня в том числе, а вот у слуг вряд ли. Второе. За несколько дней до убийства отец отчитал Мартина, вот как зовут моего бровастого старшего братца, и пригрозил вычеркнуть из завещания. Предметом спора стало отношение к происходившим в стране событиям. Отец целиком и полностью был на стороне короля Франции Карла VII, в то время как Мартин обеими руками топил за англичан и бургундцев. Ага, Карл VII, новая зацепка. Значит, на дворе первая половина 15 века. Дофин Карл стал седьмым после смерти своего папы Карла VI Безумного, это, если не ошибаюсь, 1422 год. Короноваться он не смог, потому что англичане и бургундцы захватили Реймс, место коронации французских королей, и до 1429 года именовался буржским корольком, пока орлеанская дева, бесподобная Жанна де Арк, не вернула Реймс в королевский домен. Лишь после этого Карл смог пройти обряд помазания и стать наконец-то полноправным правителем Франции. Вопрос в том, вернула Жанна Реймс или еще нет. Память на этот счет молчала, так что вряд ли вернула, ибо такое событие, как коронация, обязано быть незабываемым при любых раскладах. Но вернемся к близкородственным связям. Ссора между отцом и Мартином носила более чем серьезный характер. Отец не просто угрожал убрать Бравастова из завещания, он реально намеревался сделать это. Наследником должен был стать я, но перед этим отцу предстояло подписать несколько документов у нотариуса городского совета Реймса. Однако не успел, был убит. Убийство списали на пропавших слуг, но ни я, ни мама не сомневались, кто был, если не исполнителем, то, как минимум, заказчиком преступления. Кстати, очередная зацепка. Городской совет Реймса. Мы в Реймсе, в том самом, где до сих пор не произошла коронация Карла VII. В голове начали всплывать названия кварталов, улиц, церквей. Все пока достаточно смутно, но в отличие от буквальной пустоты, которая охватывала меня несколько минут назад, это действовало успокаивающе и позволяло адаптироваться к окружающей обстановке. «Сын, ты слышишь меня? Ступай собирать вещи». «Да, мама». Я поднялся на второй этаж в свою комнату. Убранство недорогое. Узкая деревянная кровать, полки. Рассчитывал увидеть оружейную стойку с рыцарскими доспехами или хотя бы бригантиной, но нашел только поношенный гамбизон 3, плотно набитая войлоком, ватой или конским волосом и простеганная одежда, надеваемая под доспехи или кольчугу. То же самое, что стеганка, поддоспешная куртка, либо в более элегантном виде, дублет, белого цвета, прошитый толстыми нитками. Бросил его на кровать, осмотрел полки, взял шерстяной плащ, стопку белья. Все это пригодится в дороге. Осмотрел себя. На мне была длинная до колен красно-белая рубаха как-то, напоминающая тунику со шнуровкой вместо пуговицы с пришивными рукавами. Вместо привычных штанов, шоссы, нечто вроде облегающих трико, как и полагается по средневековой моде. На ногах полусапожки с вытянутыми и задранными вверх носами. На вид, зажиточный горожанин или богатый ремесленник, и только кожаный пояс с медными бляхами и длинным мечом не позволяли увидеть во мне простолюдина. Я вынул меч из ножен, перехватил рукоять обеими руками, сделал несколько круговых движений, шагнул вперед, развернулся, поднял над головой, медленно провернулся вокруг своей оси и ударил по полке сверху вниз. Сталь легко разрубила дерево. Удар получился сильный, но в руке при этом не ощущалось никаких вибраций. Прекрасное оружие, настоящий бастард. Тонкий клинок длиной около метра с протяженным рикассе 4, незаточенная часть клинка у крестовины. Вес килограмма полтора или чуть меньше. Крестовина плавно изогнута к лезвиям. Рукоять предназначена для полноценного двуручного хвата. Навершие в виде сплюснутой полусферы создает идеальный баланс. Мой прежний меч, которым я рубился на турнирах, с этим не идет ни в какое сравнение. Во-первых, клинок был толще и тяжелее, чтобы противник чувствовал на себе удары, и он их чувствовал, можно не сомневаться. Во-вторых, это была банальная арматура, только иной формы, пусть даже из хорошей стали и хорошо прокованная. А здесь, я не разбираюсь в сталях и прочем, лишь читал статьи умных людей, и согласно им в руке я держал настоящее чудо оружейного дела. Булат, Дамаск, Хоролук, не могу сказать точно, но это в любом случае подлинное искусство. Я вернул меч в ножны, и тут же вытянул снова, но уже левой рукой, нанося рубящий удар по диагонали вверх. В завершающей фазе сменил хват на двойной, довернул кистью и с шагом вперед рубанул сверху вниз по очередной полке. На пол посыпались вещи, щепки. Я отступил, споткнулся об кровати и упал на тюфяк, широко раскинув руки. На шум в комнату заглянула мама. «Вальгаст, все в порядке. Опробовал меч. Дом не место для игр с оружием». Она покачала головой и ушла. Я поднялся, осмотрел лезвие. Заметил несколько неглубоких зазубрин на сильной части клинка и на рикассе. Все это можно поправить при шлифовке. Хороший меч, очень хороший. И очень дорогой, 50 или даже 60 ливров. Если он висит у меня на поясе, Значит, его подарил отец. Но с какой целью? Предыдущий владелец тела, как бы цинично это ни звучало, был средненьким фехтовальщиком. Те двое наемников знали это, поэтому и решились на драку со мной. Однако внутреннее наполнение, так сказать, поменялось и оказалось им не по зубам. Даром что ли последние 2 года я занимал первые места на всех турнирах? Как дальше пойдут дела на этом поприще, не знаю. Реальный бой, где должна литься кровь, сильно отличается от исторической реконструкции, и не факт, что я решусь нанести удар, способный повлечь гибель человека. Впрочем, почему не решусь? Я в другом времени, здесь другие законы, иные реалии. Нам угрожают, мне и моей маме. В полицию не пожалуешься, поэтому у меня есть полное право защищаться. Я, в конце концов, дворянин, пусть и бастард, и никто не смеет мне указывать, что я могу делать, а что не могу. Я вернул меч в ножны и вышел из комнаты. Мама стояла у лестницы и объясняла служанке, какие вещи необходимо взять с собой в дорогу. Служанка, полная тетка с грустным лицом, жена того старика, который стоял во дворе с топором. Он и она единственные наши слуги. Конюшня одновременно является флигелем, в котором они проживают. Детей нет, вернее, есть сын, но он сгинул где-то во Фландрии, будучи наемником герцога Бургундии. Оба нам преданы. Старик когда-то был сержантом 5, опытный солдат не из знати, входивший в состав рыцарского копья, тактическое подразделение. Мог иметь рыцарские доспехи, служить в кавалерии, но рыцарем при этом не являться. В гражданской жизни могли исполнять функции помощников приво, боли, выполнять отдельные поручения, в том числе короля либо своего сеньора, отца, сопровождал его во всех походах. Зовут их Гуго и Перин. Положив в короб муку и чечевицу, и не забудь набрать свежей воды, бурдюк в кладовой в подвале, промой его предварительно, одежду заверни в покрывало и свяжи в узел. Служанка слушала маму вполуха, ее интересовало другое. А как же мы с Гуго, госпожа? Разумеется, вы отправитесь с нами. Толстушка посветлела лицом. Мы остаемся, сказал я. Что, это наш дом, мама, мы остаемся, повторил я и, не дожидаясь, когда меня завалит вопросами, спустился на первый этаж. Через открытую дверь увидел, как Гуго выводит из конюшни мула. Гуго, веди его назад. Но госпожа велела. Я сказал, назад. Третий раз повторять не стану. Старик послушно повел мула обратно в конюшню. И возвращайся, крикнул я ему в спину. Ты мне нужен. Стало быть, остаемся. Что ж, Мартин, этот бравастый сукин сын, обязательно вернется, поэтому надо продумать, что делать в случае нападения. Мой дом – моя крепость. Двор маленький, с волейбольную площадку, большая армия на нее не развернется, да и какой смысл разворачивать большую армию против 4 человек, двое из которых женщины, а еще один старик и недалекий юноша. С 3 сторон кирпичные постройки и только впереди каменная ограда высотой 1-2 метра. По центру деревянные ворота. Не сказать, чтобы хлипкие, но вряд ли нападающие притащат с собою таран. Впрочем, это препятствие легко преодолимо. Через ограду можно перелезть по всей ее длине, это могут сделать 5 человек одновременно. Вдвоем с Гуго мы их не удержим. Хотя почему не удержим? Гуго бывший сержант, а это серьезные ребята в плане владения оружием. Мама сказала, у нее есть деньги, можно нанять еще 2 человек для охраны. А какие вообще у нас доходы? Собственно, никаких. Отец выделял нам на содержание 20 ливров ежегодно. Этого хватало, чтобы жить и не толстеть. Теперь этих денег не будет, так что наемники отпадают. Слишком это дорогое удовольствие для безземельного дворянина. В голове засуетились цены, цифры. Основная денежная единица Франции на сегодняшний день – ливр. К нему приравнивается золотой франк, который с завидным постоянством шлепает королевский монетный двор в Туре. 1 ливр или франк – это 20 су, 1 су – 12 денье. Еще есть экю, тоже золотой, это 3 ливра. На продукты и воду у нас уходит примерно 8 денье в день, получается около 8 ливров в год. Остальные 12 на одежду и прочие расходы. У мамы в кубышке 27 ливров. Если убрать прочие расходы, сэкономленной суммы хватит на 3,5 года. За это время я что-нибудь придумаю. Если, конечно, брат мой Мартин не придумает, что сделать с нами. Глава 3. Из конюшни вышел Гуго. Господин, оружие твое где? Он кивнул в сторону флигеля. Возьми его и больше не расставайся. Отныне ты снова сержант. Мы возобновляем тренировки. Гуго хмыкнул, кивнул понимающе и направился к флигелю. Из дома вышла мама. «Вальгост, что сейчас было? Что значит остаемся? С каких пор ты вдруг решил, что имеешь право распоряжаться в моем доме?» Она была раздосадована. «До сегодняшнего дня я ни в чем ей не перечил, но прежнего Вальгоста больше не будет. Прежний вел себя как маменькин сынок, капризный, часто вульгарный, не вникающий в проблемы семьи, любил книги и не любил физические упражнения, мечтал стать рыцарем, но сторонился драк. С самого рождения меня готовили к принятию сана священника, отец даже оплатил обучение на артистическом факультете Парижского университета с прицелом поступления на богословский, и только благодаря определенным обстоятельствам я до сих пор не принял постриг. Это наш общий дом, мама. Я мог выразиться жестче и сказать, что дом принадлежит мне, потому что документы на владение недвижимостью оформлены на меня». Мама это поняла, и на лице ее отразилась растерянность. «Вальгост, мама, верьте мне, я никому не позволю обидеть вас и никому не позволю отнять нашу собственность. Я буду драться. Я такой же сеньор Десенигин, как и Мартин». Тут она могла сказать, что в отличие от Мартина я не сеньор, а бастард Десенигин, и пока у меня не появится какого-либо титула, что весьма сомнительно, меня так и будут величать, бастард Десенигин. Но мама не стала этого уточнять, развернулась и ушла. Из флигеля вышел Гуга. На нем была стеганка, в руках два деревянных меча. Один он протянул мне. «Помните, господин, как мы сражались?» «Конечно, помню». Гуга как только не изворачивался, чтобы поддаться мне, дабы я чувствовал себя тем самым рыцарем, которым мечтал стать. Получалось у него плохо, потому что на каждый мой удар закаленный в боях ветеран мог ответить тремя. Но он сдерживался, и эта сдержанность присутствовала в каждом его движении. «Помню, только на этот раз без поддавков, как скажете». Я встал в длинную стойку, выставив меч перед собой и сжимая его двумя руками. Самая удобная стойка для защиты. Кураев любил взорваться серией диагональных ударов, заканчивающихся, как правило, уколом в ногу, но в этом положении я легко удерживал его на расстоянии и в любой момент мог вогнать острие ему под мышку или в щель забрала. Разумеется, условно, мечи наши ни в какую щель не могли пролезть, да и правилами подобные действия запрещались. Короче, песочница для взрослых дядечек в железном макияже. Отныне все по-другому. «Чуть выше, господин», — отреагировал на мое положение Гуга. «Старайтесь, чтобы кончик меча был на уровне глаз, а навершие по центру груди». «Да, так, а теперь парируйте». Он ударил так же, как это делал Кураев, но вместо того, чтобы идти в ноги, неожиданно влился в мое движение и ткнул в грудь. И тут же отпрыгнул, разрывая дистанцию. Укол пришелся под сердце, в диафрагму, от боли я едва не согнулся, дыхание перехватило. Захотелось опуститься на корточки и отдышаться. Гуга покачал головой. «Терпите, господин. Вы хотели без поддавков? Получайте. Будь на вас кираса или бригантина, вы бы ничего не почувствовали. Но ни кольчуга, ни стеганка такого укола не выдержат. Поэтому будьте внимательны и всегда обращайте внимание, во что облачен противник». «Понял, спасибо, Гуга. Я наконец-то смог дышать полной грудью. Как парировать такой удар?» «Просто. Держите противника на расстоянии, не позволяйте ему сблизиться. А если он все же прошел сквозь вашу защиту, сделайте вот так, нападайте». Я постарался повторить удар Гуга, и у меня получилось вплестись в его движение, обхватить клинок, но когда мне показалось, что сейчас я тоже уколю его в грудь, Гуга вдруг сделал поворот кистью, и мой меч прошел между его рукой и ребрами, а старик обозначил по мне удар кастетом, то бишь удар рукой, сжимающий рукоять. «Достигни этот удар цели, и валится мне на земле с рассеченным лицом и выбитыми зубами. А если еще крестовиной в глаз, то вообще здравствуйте, братья-циклопы. Поняли, что я сделал?» «Понял. Этот прием показал мне ваш отец. Он был настоящий мастер. Ну что, продолжим. Мы топтали пыль на дворе до самого вечера. Перин несколько раз выносила нам воду в кувшине умыться и утолить жажду. Я пропотел насквозь, вымотался, сбросил лишний жир, но остался доволен. Мама больше во двор не выходила, однако я видел ее силуэт в зале. Она сидела в кресле у камина и вышивала. Гуга поглядывал на меня настороженно, и чем дальше, тем взгляд его становился острее. «Что ты так смотришь, старик?» «Не выдержал я. Я делаю что-то не так?» Он покачал головой. «Не знаю, как сказать, господин. Говори, как есть». Он облокотился о меч, продолжая разглядывать меня из-под лобья. «Вы не такой, как раньше, господин. Со временем все меняются. Вчера вы были совершенно другим, не таким, как сегодня. Вы и думать не хотели о мече, а сегодня добрую половину дня бегаете по двору и почти не устали. Вон как легко дышите. Так не бывает, неувязочка. Для меня 5-6 часов тренировки обычное дело. Без серьезной подготовки на турнире не победить. Но для предыдущего держателя тела подобные моменты считались невозможными. Надо как-то определиться с дальнейшими действиями. Полностью избавиться от несоответствия в поведении вряд ли получится, но делать это надо дозированно, чтобы тем, кто хорошо меня знает, не так явно бросалась в глаза разница между мной прежним и нынешним. А пока я решил перевести подозрение в шутку. «Гуга, я думал, тебя порадует мое рвение. Ты воин, должен ценить это». «Ценю, ага, но мне как будто нечему вас учить. Вы знаете и владеете приемами, которые вам никто не показывал. Вы стали лучше двигаться, меняете стойки, и вы никогда не могли фехтовать левой рукой». Он сжал зубы и проговорил сквозь них. «Раньше я вас не любил, господин, чего уж скрывать, а теперь боюсь». Я перебросил меч в правую руку, сделал круговое движение и нацелил острие на старика. «Хорошо, я буду фехтовать правой. Продолжаем». В дом я вернулся, когда начали сгущаться сумерки. Перрин поставила передо мной миску густой чечевичной похлебки и кусок холодной курицы. Похлебка приправлена специями. Укроп, петрушка, еще что-то. Запах аппетитный. Я навернул порцию за 5 минут. Брюхо забилось, но душа требовала добавки. Посмотрел на котелок, облизнул ложку. «Нет, хватит». Мама продолжала вышивать при свете масляной лампы. «Перрин», — окликнул я служанку, — «с сегодняшнего дня вы с Гуга ночуете в доме». Мама подняла голову, брови недовольно сдвинулись. Не прошло и суток с момента моего перемещения, как сын стал главным разочарованием ее жизни. Слуги в доме, людям Мартина ничего не стоит залезть ночью во двор, пробраться во флигель и перерезать горло Перрин и Гуга. Кто потом будет соскабливать их кровь с пола? Я намеренно сгущал краски, играя на воображении впечатлительной Перрин. Служанка предсказуемо всхлипнула, по щекам покатились слезы. Мама неодобрительно покачала головой. «Завтра же с утра сходим к Приво-6, чиновник, обладавший правом судебной и военной власти. Она в упор посмотрела на меня. Надеюсь, пока мы будем отсутствовать, никто не перережет Перрин горло. Будьте спокойны, мама, днем ей ничто не угрожает». Я поблагодарил за ужин, пожелал всем доброй ночи и поднялся в свою комнату. Разделся, лег на кровать. Вот и первая моя ночь на новом месте. Спать не хотелось, в крови плескался адреналин. Я чувствовал себя обманутым, и если бы не дикая усталость после тренировки, кто знает, разрыдался бы. Меня как будто обокрали, забрали все знакомое и устоявшееся и подсунули чужое. Чужое время, чужое место, дом, вещи, людей. Чтобы это хоть немного стало своим, я должен вспомнить прошлое. Какие-то крупицы уже пробились наружу, но этого мало, требуются дополнения. От чего-то нужно оттолкнуться. От чего? Я учился в Парижском университете. Это открытие пришло ко мне внезапно во время спора с матерью. Что еще? Мой отец убит моим единокровным братом. Повод банален. Наследство. Причина. Они придерживались диаметрально противоположных взглядов на политическую ситуацию в стране. Политическая ситуация в стране. Память снова заработала с усердием. Сейчас 1428 год. Синьория Синегин находится в Шампани, западнее Труа. Отец владел ею на правах Лена в обмен на военную службу. Проще говоря, он был вассалом непосредственно короля Франции, ибо эти земли еще не так давно входили в королевский домен. Поэтому он и поддерживал партию Арманьяков 7, политическая и военная партия, поддерживающая Карла VII и выступающая против бургундцев, поддерживавших Изабеллу Баварскую, а впоследствии англичан, ратующих за возведение на французский престол дофина Карла, нынешнего короля Карла VII. Однако сейчас эти земли отошли герцогу Бургундии Филиппу Доброму, союзнику англичан. Всем этим земельным перестановкам предшествовали весьма печальные для Франции события. 13 лет назад в августе 1415 года Генрих В. Ланкастерский, король Англии, высадился в Нормандии. Агрессия была вызвана старыми обидами, связанными с династическими правами английских правителей на трон Франции, а также с возвратом Аквитании, Анжу, Мена и Нормандии английской короне. Это составляло практически треть французских земель, и отказываться от них молодой король не собирался. В свою очередь, Советники Карла VI Безумного, правившие вместо него, не собирались ничего возвращать. Надо быть полным кретином, чтобы отдать треть страны заморским наглецам. Дипломатия вопрос не решила, и Генрих осадил Арфлёр. Спустя месяц город сдался, а король двинулся на северо-восток в сторону Кале. Вряд ли англичане, имея в своем распоряжении около 3000 человек, большинство из которых составляли лучники, рассчитывали на полноценную военную кампанию и намеревались лишь слегка подергать Карла VI за нос. Однако у местечка Азинкур путь им преградило 15-тысячное войско французов во главе с герцогом Орлеанским. С пренебрежением взглянув на горстку англичан, 20-летний герцог бросил весь цвет французского рыцарства в бой, в котором этот цвет и осыпался серым пеплом на болотную жижу. Отец тоже принимал участие в той битве, разумеется, на стороне французской короны. В отличие от большинства рыцарей, ему повезло. Он сумел выжить и вернуться домой, но не в родовое поместье, а в Реймс, в наш дом. Я помню его возвращение. Высокий мужчина с забинтованной головой, с обрубком вместо правой руки, въехал во двор и свалился с седла. Его долго трясла лихорадка, на выздоровление никто не рассчитывал, но мама варила отвары, готовила мази. Пока он лежал, я частенько подсаживался к нему на кровати, мы, можно сказать, подружились. Мне было 9 лет, и он рассказывал жадному до истории мальчишке о крестовых походах, о королях, о турнирах, о прекрасных дамах. Это так меня окрыляло, что я решил стать рыцарем. Однако у отца были иные планы. 2 года спустя, когда англичане осаждали Руан и прибирали к рукам остатки Нормандии, меня отправили в Парижский университет. Господи, как я не хотел этого. Единственным порывом было сбежать в королевский домен, уговорить какого-нибудь рыцаря взять меня в услужение хоть пажом, хоть горшок ночной выносить, только бы не видеть постные морды ученых-богословов. Однако в Париж меня отвозил Гуго. Старик всю жизнь сопровождал сеньора де Синегина в его походах, был рядом с ним в десятках сражений, в том числе при Азинкуре, и, завершив службу, был приставлен ко мне в качестве воспитателя. Он давал мне уроки фехтования, обучал верховой езде, объяснял хитрости охоты на кабанов и зайцев. Если бы я сбежал, Гуго могли обвинить в мошенничестве или похищении, а за это полагалась смертная казнь. Вот так я и поступил в Парижский университет. Отец на мое содержание не скупился, хотя его официальная жена исходила ядом и ставила в церкви свечи за упокой моей души. Не помогло. 5 лет я обучался на артистическом факультете. Мне преподавали грамматику, диалектику, риторику, арифметику, музыку. В общей иерархии университета этот факультет считался ниже остальных. Лишь успешно закончив его и получив степень бакалавра, появлялся шанс поступить на богослова, медика или юриста. Преподавание велось устно на латыни в форме лекций и диспутов. Общение на родном языке в стенах университета строжайше запрещалось, так что на латыни я теперь говорю не хуже, чем на французском. Первые 2 года пролетели достаточно быстро. Я учился, а заодно приобщался к общественной жизни, пробуя на вкус незнакомые, а порой и опасные явления типа выборов, статутов, вольных корпораций и прочей филологии. Я окунулся во все это с головой. Для недавнего недоросля, который кроме небольшого двора возле дома не видел ничего, университетская жизнь с ее спорами, дискуссиями, дебатами, довольно часто заканчивающихся мордобитием, была намного интереснее. Я ощутил стремление к участию в политике, и так как большинство моих новых знакомых были на стороне бургиньонов 8, политическая и военная партия герцога Бургундского, противостоящая арманьякам, то и сам я стал бургиньоном. За время обучения я пережил осаду Парижа войсками Филиппа Доброго и приветствовал их вступление в город 30 мая 1418 года. Участвовал в гонениях на арманьяков и с ликованием встретил известие о союзе бургундцев и англичан. Война набирала обороты. Французские города сдавались под напором союзников, от королевского домена отваливались огромные куски, государство таяло на глазах. В ситуации стремительного распада страны, короля Карла VI вынудили подписать невыгодный во всех отношениях договор в Труа и признать Генриха V своим наследником. Говорят, что рукой Карла водила его жена Изабелла Баварская, но это уже детали, тем более что при подписании договора я не присутствовал и ничего утверждать не возьмусь. Дофина Карла лишили всех прав и обязанностей, объявили мятежником и исключили из линии престола наследия. Отец был в бешенстве от этого соглашения. Он говорил что-то о суверенитете, о предательстве, о бойне при Азинкуре и о том, что никогда не простит англичан за избиение пленных французских рыцарей. Я не до конца понимал, о чем он, да и не особо сильно вникал в события семилетней давности. Университетские настроения были на стороне Генриха В. и его ближайшего товарища Филиппа Доброго, соответственно, я их полностью поддерживал. 2,5 года спустя, как раз к моменту окончания мной артистического факультета, Карл VI безумный умер и королем Франции стал Генрих В. Через неделю он короновался в Реймском соборе, соединив на своей голове сразу 2 короны, Англии и Франции. По всему Парижу начались празднования и очередное избиение немногих оставшихся сторонников дофина. Я наблюдал, как одного арманьяка бросили в Сену с камнем на шее, а пару десятков других повесили на Гревской площади. Как и все студенты, я носился по улицам с воплями «Бей французов» и «Да здравствует король Генрих Французский». Логическое несоответствие лозунгов никого не смущало, потому что мы были пьяные и счастливые. Никогда я не чувствовал себя настолько свободным и уверенным в своем будущем. К черту богословие, я все-таки стану рыцарем. Однако свобода длилась до очередного приезда отца. Первым делом он меня выпорол, потом почти бесчувственного погрузил на лошадь и отвез в Реймс. Дома тернистым путем уговоров и тяжелой отцовской длани меня вернули на путь истины, объяснив, что родившись французом, я должен любить Францию, а не Англию, и что свобода в первую очередь является понятием общественным, а не личным, ибо главная задача гражданина – беречь свою страну для последующих поколений. Об университете пришлось забыть. Отец запретил мне возвращаться, пока в Париже правят англичане. Моим обучением вновь занялся Гуго. Мы снова фехтовали, охотились, скакали. А тем временем объединенные силы англичан и бургундцев продолжали дробить страну. В массы несли мысль, что Генрих В. прямой потомок герцога Нормандии всего-то 300 лет назад перебравшийся на ПМЖ в Англию, а значит он настоящий француз, и нет ничего страшного в том, что француз сел на французский трон. Это сработало. Сопротивление англичанам на оккупированных землях заметно снизилось, а где-то и вовсе иссякло. Отца это определенно не радовало, однако взять оружие в руки он не мог, правой-то руки не было. Иногда в наш дом приезжали хмурые господа, рассаживались за столом в общей зале и говорили. По разговорам я безошибочно определял в них арманьяков, чьих собратьев не так давно гонял по Парижу. Но теперь я сам становился арманьяком. Я слушал их, вникал в суть разговоров и находил для себя подтверждение отцовским словам о свободе, любви, родине, хотя и не был до конца уверен, что разделяю их. Дофин Карл обосновался сначала в Бурже, а потом перебрался в Шинан. Сторонники, которых было достаточно много, величали Карла королем, но даже последний нищий в грязном переулке понимал, что пока Реймс находится под оккупацией англичан, король он номинальный. Чтобы стать настоящим королем Франции, требуется коронация в Реймском соборе. Такой вот расклад. Сейчас на дворе 1428 год, август, мне 22, образование незаконченное высшее, не женат, не рыцарь, без убеждений, материальное положение в связи с гибелью отца хреновое, будущее туманное. Несколько дней назад мама заявила, что через 2 месяца в богословской школе при аббатстве святого Ремигия начнется очередной учебный год. Оплата – 2 ливра. Для меня это выход. Я стану церковным клириком, если повезет, аббатом. Но даже если не повезет, я все равно буду сыт, одетый в относительной безопасности. Жизнь сложилась. Одно только непонятно. Каким образом Генрих В. Ланкастерский умудрился стать королем Франции и продолжает оставаться им до сих пор? По договору в Труа получить корону и царство в придачу он мог лишь после смерти Карла VI, но проблема в том, что Генрих В. умер раньше Карла, во всяком случае, должен был так поступить, но не поступил. Странно, какая-то альтернативная история получается. Глава 4. На завтрак Перрин подала 2 вареных яйца, тонкий кусок хлеба и яблоко. Для моего организма это куром на смех. Я проглотил и не заметил. Мама недовольно покачала головой. «Ты слишком торопишься, Вальгост». Легко ей говорить, она ничего тяжелее иголки не поднимает, а я расту, тренируюсь, мне белок требуется, ну или хотя бы чечевица. Я взглянул на Перрин, она как будто поняла мой посыл, но развела руками, ничего больше нет. «Вальгост, оденься подобающе и выходи во двор, вставая из-за стола», сказала мама. «Через час мы должны быть у городского приво». Я вернулся в свою комнату. Одежда лежала сложенная на полке. подобающе, это как, точно знаю, что по моде 15 века шоссе должны облегать ноги и задницу наподобие лосин, и чем плотнее, тем моднее. Не нравится мне такое одеяние, всегда ему противился, предпочитая что-то чуть более свободное. На турнирах, где всегда действовал жесткий дресс-код средневековья, можно было сослаться на то, что в обтягивающем труднее сражаться, хотя вопрос сам по себе спорный. Здесь на это не сошлешься. Если я приду к Приво в том, в чем тренируюсь, меня воспримут как мелкого поберушку и не станут разговаривать. Поэтому пришлось одеваться по моде. Натянул шоссы, кактус с престижными рукавами, подпоясался дворянским поясом, меч повесил справа, клевец слева. На голову водрузил шаперон, нечто напоминающее вытянутый колпак с пелериной и длинными концами, которые можно обернуть вокруг шеи или оставить спадающими на плечи. Все это вызывало чувство неловкости, но когда я спустился вниз, Перрин одобрительно кивнула, а мама не сказала ни слова, значит, все хорошо. Гуга собрался сопровождать нас, но я велел ему оставаться дома и после нашего ухода закрыть ворота. Оставлять Перрин одну нельзя, кто-то должен ее охранять. Мама согласилась со мной, но чтобы не терять времени даром, надавала Гуга массу заданий. Почистить конюшню, подмести двор, снять с карниза старой ласточки на гнездо и проверить повозку, а то у нее одно колесо стало выглядеть меньше. Перрин тоже не осталась без поручений. Мама, тщательно обосновывая свои претензии, объяснила, что нужно делать, и лишь после этого мы вышли за ворота. Дом наш располагался на улице Мельничной в южной части города. Место тихое, удобное, неподалеку аббатство святого Ремигия, городская стража по переулкам ходит регулярно. Богатые буржуа постепенно скупали старые здания вокруг и возводили на их месте новые отели 9, во Франции частный, хозяйский, дом. Застройка получалась плотной, росла не вширь, а ввысь, и наш домик на их фоне выглядел достаточно ущемлено. Пока был жив отец, нам улыбались, но за последний месяц некто мастер Батист уже трижды предлагал маме продать дом. Чем этот мастер занимался, я не ведаю, но вел он себя настойчиво. Вот и сегодня не успели мы выйти из ворот, как подручный Батисты подскочил к маме и начал наговаривать. «Доброго утра, госпожа Паллада. Мой господин, уважаемый мастер Батист, вновь предлагает вам пойти с ним на соглашение и продать дом. Ну подумайте сами, дом старый, фундамент трескается, стены требуют крупных вложений, крыша вот-вот провалится. Как вы будете жить? Где? Тем более сейчас, после такого ужасного события, как преждевременная смерть вашего благодетеля сеньора Десенигина». Напрасно подручный Батисты сгущал краски. «С домом все было нормально, он еще всех нас перестоит. Продавать его мы не собирались. Мама так и сказала, передай своему хозяину, что мой дом не продается. Подумайте, госпожа Паллада», — снова зашептал подручный. Я взял его за уху, выкрутил. Он заскакал передо мной цыпленком. «Ой-ой-ой-ой, господин Вальгаст, отпустите, оторвете же. А зачем оно тебе? Ты все равно ничего не слышишь. Тебе говорят, пошел нахер, а ты опять свою канитель заводишь. Я слышу все, слышу. Господин Вальгаст, пожалуйста». Я разжал пальцы. Подручный отпрыгнул и бегом припустился вверх по улице. Я свистнул ему вслед, рассмеялся. Мама уже в который раз неодобрительно покачала головой. «Сын, я тебя не узнаю. Ты ведешь себя как простолюдин. Для чего ты учился в университете? Будущему священнику не годится вести себя подобным образом. Ох, если б она знала, как мы вели себя в университете, то сама бы запретила мне принимать сан. Мама, он не давал вам проходу, а теперь будет обходить зелье». Вряд ли ее убедило мое объяснение, но другого все равно не будет. Она взяла меня под руку, и мы двинулись к краю улицы к вздымающимся над городскими крышами недостроенным башням Реймского собора. Реймс – город большой, многолюдный. Всадники, люди, тележки, повозки текли сплошным потоком по центральным улицам, смешивались, сталкивались, переругивались. Какого-либо понятия о правостороннем движении не было и в помине, каждый передвигался, как считал правильным. Рай для гаишников. Мы пристроились позади телеги с сеном и более-менее спокойно дошли до соборной площади. Справа остался старый рынок, слева францисканский монастырь. Телега свернула к церкви святого Дионисия, а мы направились прямо по улице Клод-де-Анферри, не доходя атласного двора, свернули к конскому рынку. На рынок выходили фасадами королевская резиденция и городская ратуша. Справа выстроились в ряд экипажи богатых буржуа и местной аристократии. По центру находились привязи для лошадей. Раз в неделю здесь устраивали конские торги, но сейчас было пусто, лишь воробьи склевывали с мостовой остатки навоза. Мы прошли к ратуше. Здание выглядело внушительно. Трехэтажное, каменное, в известном готическом стиле, который зародился именно во Франции, в королевском домене, и разошелся по всей Европе. В этом плане французам есть чем гордиться. Но, увы, местные власти за состоянием здания не следили. Фасад потихонечку осыпался, в крыше зияли дыры. Мастеру Батисте было бы проще и выгоднее купить его, а не наш дом. В просторном холодном вестибюле к нам сразу подошел клерк и поклонился. «Будьте любезны назвать причину вашего прихода в стены городского совета. Нам необходимо встретиться с Приво», — сказала мама. «Кто желает его видеть?» «Вальгасп да Синигин», — уверенно и громко проговорил я, заставив обернуться присутствующих. Клерк взглянул на меня оценивающе и кивнул. «Я доложу господину Приво. Ждите». Ждать пришлось часа два. Я нервничал, хотя внешне оставался само спокойствие. Клерк несколько раз появлялся в конце вестибюля, поглядывал на нас и исчезал. Проверял, как мы себя ведем. Этот Приво намеренно тянул резину, испытывая наше терпение. Но мама вообще никак не реагировала на задержку. Она медленно прохаживалась из одного конца вестибюля в другой и не замечала ничего и никого вокруг. Я стоял возле входа, разглядывал посетителей. Большинство из них были мелкие буржуа. Дворяне держались отдельно, подчеркивая свое превосходство перед городским плебсом. Я сравнивал и тех, и других и в принципе не видел особых различий. Одежда одинаковая, выражения лиц одинаковые. Как они определяют, кто есть кто? Ну разве что некоторые дворяне были опоясаны особыми дворянскими поясами, но опять же не все. А мне необходимо знать отличия, чтобы в дальнейшем не путать одно сословие с другим. Время от времени к посетителям подходили клерки, шептались, кого-то направляли к лестнице, кому-то указывали на выход. Наконец подошли к нам. «Госпожа Паллада, господин Десенигин, Приво ждет вас». Клерк провел нас на второй этаж и с полупоклоном открыл дверь. Приво оказался на редкость неприятным типом. Выступающие надбровные дуги, тяжелый взгляд, бородавка на подбородке, волосы сальные, прикрыты серой шапочкой. В памяти всплыло имя Жак Лушар. До того, как стать Приво и членом городского совета, он был хранителем мастеров-ткачей Реймса, хранил цеховую казну и занимался проверкой качества тканей, бегая из одной мастерской в другую. Сейчас он сидел за письменным столом, но увидев нас, быстро поднялся и пошел навстречу, улыбаясь и кланяясь. «Чрезвычайно рад, чрезвычайно. Госпожа Паллада, примите мои искренние соболезнования по поводу столь внезапной кончины сеньора Десенигина. Все мы были поражены этим, но что поделать, такова жизнь. Могу я узнать, какое дело привело вас ко мне? Уверяю, я выполню все, что в моих силах». Фразы были дежурные, как и улыбка с поклонами. Однако тот факт, что городской Приво был осведомлен о кончине моего отца, мягко говоря, удивлял. «Благодарю», — кивнула мама. «Вы хорошо осведомлены о проблемах моей семьи. Должность обязывает. Так с чем пожаловали?» Я ждал, что он предложит маме присесть, но ни стульев, ни скамеек в кабинете не было. Видимо, городской Приво вел переговоры исключительно с теми, кто ниже его по статусу, и подобным образом стремился показать просителям их место. В этом был смысл. «Я начальник, ты никто». Но к нам он отнесся с уважением, иначе не стал бы вставать и подходить. «Господин Лушар, после гибели сеньора Десенигина нам стали поступать угрозы от его старшего сына, Мартина Десенигина. Я бы хотела просить оградить нас от его посягательств». Приво покачал головой, словно у него разболелся зуб.